Со принцессы в Пизе князь Голицын считал принадлежащими не ему, а пленнице. «По моему мнению, — писал он к императрице, — поляки, сопутствовавшие самозванке, не более не менее как бродяги, приютившиеся к ней в надежде хорошего устроения своей будущности». Относительно прислуги князь Голицын говорил, что она вовсе не причастна к делу, при этом он прибавил, однако, что все они считали госпожу свою за принцессу. На другой день по отправлении донесения к императрице, то есть 1 июня, князь Голицын получил от пленницы письмо. Она писала, что нисколько не чувствует себя виновной против России и против государни императрицы, иначе не поехала бы с графом Орловым на русский корабль, зная, что на палубе его она будет находиться в совершенной власти русских. При письме приложено было письмо к императрице. Пленница просила князя Голицына немедленно отослать это письмо к ее величеству. Она умоляла Екатерину смягчиться над печальной ее участью и назначить ей аудиенцию, где она лично разъяснит ее величеству все недоумения и сообщит очень важные для России сведения. Оба письма на французском языке подписаны так: «Элизабет». Императрица была сильно раздражена лаконичную подписью. По правде сказать, какую же другую подпись могла употребить пленница? Зовут ее Елизаветой, это она знает, но она не знает ни фамилии своей, ни происхождения. Она была в положении непомнящей родства. Но во времена Екатерины такого звания людей русское законодательство еще не признавало. Как же иначе, если не Елизавета могла подписать пленница официальную бумагу? Но императрица видела тут другое. Она думала, что, подписываясь Елизаветой, всклепавшей на себя имя, желает указать на действительность царственного своего происхождения. Ибо только особо принадлежащие к владетельным домам имеют обычай подписываться одним именем. Под этим впечатлением Екатерина не поверила ни одному слову в показании, данном пленницей. «Эта наглая лгунья продолжает играть свою комедию», — сказала она. Июня 7-го императрица писала князю Голицыну: «Передайте пленнице, что она может облегчить свою участь одной лишь безусловной откровенностью и также совершенным отказом от разыгрываемой ею доселе безумной комедии», в продолжении которой она вторично осмелилась подписаться Елизаветой. «Примите в отношении к ней надлежащие меры строгости, чтобы, наконец, ее образумить, потому что наглость письма ее ко мне уже выходит из всяких возможных пределов». Получив этот рескрипт, князь Голицын послал в Алексеевский Равелин секретаря следственной комиссии Ушакова. Ушаков объявил заключенной, что в случае дальнейшего упорства ее во лжи будут употреблены крайние способы для узнания самых тайных ее мыслей. Пленница клялась, что показала одну только сущую правду, и говорила с такой твердостью, с такой уверенностью, что Ушаков, возвратясь к фельдмаршалу, выразил ему личное свое убеждение, что она сказала всю правду. На другой день князь Голицын сам отправился к ней. Он увещевал пленницу рассказать всю правду, подавал ей надежду на помилование, если она раскроет все без утайки и искренне раскается в преступных против императрицы замыслах. Она не отказалась ни от одного из данных прежде показаний и ни одного слова к ним не прибавила. Больше всего допытывался у ней фельдмаршал, от кого получила она копии из духовных завещаний Петра I, Екатерины I и Елизаветы Петровны. «Клянусь всемогущим Богом, клянусь вечным спасением, клянусь вечной мукой», — с чувством отвечала ему пленница. «Не знаю, кто прислал мне эти несчастные бумаги. Проступок мой состоит лишь в том, что я, отправив графу Орлову часть полученных бумаг, не уничтожил остальные. Но мне в голову не могло прийти, чтобы это упущение когда-нибудь могло довести меня до столь бедственного положения. Умоляю государню императрицу милосердно простить мне эту ошибку, и самим Богом обещаю сохранить вечно о всем этом деле молчание, если меня отпустят за границу». Так вы не